Глава 382. Без глаз, но не без голоса. «В лорда пятого поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд пятый явился, свой пыл поумерь! Кто же ириться посмеет теперь? Три круга влево, три круга вправо! Трясите булками! Узрите же магическую формацию кары бессмертных!» Громоподобный голос постепенно становился все громче и громче, все ближе и ближе. Вдали от земли до неба вздымалась стена тумана, в клубящейся мгле из стороны в сторону бегали тысячи фигур в странных позах. Грохот и неописуемая сила, исходящая от их бега, любого бы заставила потерять дар речи. Бег сразу 5000 человек походил на настоящее землетрясение. Клубящийся туман, похоже, как-то влиял на мир вокруг, словно в любой момент мог расколоть землю и небо пополам. Возглавлял бегущих практиков пёстрый попугай. Он надменно выкрикивал приказы, разбавляя их пронзительным клёкотом. «Давайте! Не жалейте глотки! Имя лорда пятого надо выкрикивать ещё громче!» Эта причудливая сцена ошеломила практиков западной пустыни. 8 экспертов в стадии зарождения души поражённо уставились на странные изгибающиеся силуэты в тумане и кричащую птицу. Чаша практика из племени созвездия внезапно задрожала, мутная жидкость начала выплескиваться через край, но они не заметили этого. Их взгляд был прикован к туману впереди. Что до практиков из клана Леденящего Снега, их больше интересовал усиливающийся из-под земли свет, но даже у них отвисла челюсть при виде попугая и тумана. 4 главных старейшины и Хан Сюй Бао оцепенело смотрели на новоприбывших. Хан Сюй Шань невольно приоткрыла рот, недоверчиво глядя на туман. По другую сторону тернового оплота некоторые практики из чёрных земель с дрожью в голосе закричали. «Это магическая формация лорда пятого из церкви Золотого Света!» Этот выкрик ответил на вопрос, мучающий многих о природе странного тумана. «Церковь Золотого Света! Патриарх Золотой Свет!» Внутри тернового оплота члены клана Леденящего Снега тяжело сдышали, когда до них долетели крики практиков снаружи. Почти сразу люди начали негромко перешёптываться. «Они правда из церкви Золотого Света?» Церковь Золотого Света совсем недавно прославилась на все чёрные земли, к тому же о Патриархе Золотой Свет ходило множество мистических и захватывающих историй. Появление людей из церкви стало для всех полнейшей неожиданностью. Никто не знал, с какой целью они прибыли сюда. Манхао сухо покашлял. Церковь Золотого Света в последнее время и вправду была у всех на слуху. Он посмотрел на приближающуюся группу из более чем 5000 практиков, которые в теории являлись его последователями. «Церковь Золотого Света!» – зычным голосом крикнул он. «Слушай мою команду! Берите в кольцо практиков снаружи тернового оплота!» Внезапно он полыхнул слепящим золотым сиянием. Оно мягко окутало его тело, залив всё тёплым золотым светом. Источником этого сияния было золотое ядро, а люди поблизости вынуждены были зажмуриться, остальные поражённо уставились на него. 4 главных старейшины смотрели на него во все глаза, даже Хан Сюй Бао задумчиво его рассматривал. Тем временем 5000 практиков стремительно приближались. Они услышали его команду и увидели золотое свечение, после чего разразились громогласным криком. «Мы поклялись служить патриарху до самой смерти!» 5000 голосов слились в оглушительный рёв, туман забурлил, 5000 практиков начали брать территорию вокруг города в кольцо. Их бег сопровождал неутихающий грохот. Небо посерело, земля задрожала. Слой за слоем туман медленно поднимался вверх. Внутри виднелись гигантские фантомы, похожие на божественных воинов. Фантомы двигались крайне необычно. Они зачем-то постоянно трясли задницами, отчего туманная формация выглядела ещё более странно и гротескно, чем обычно. Практики из западной пустыни и члены клана Леденящего Снега были потрясены до глубины души. Все они поражённо уставились на Манхао. Если кто-то ещё не понял, кем на самом деле был Манхао, то этот человек не заслуживал жизни. «Ты патриарх Золотой Свет?» – изумлённо воскликнул первый старейшина. В толпе практиков клана Леденящего Снега послышался шёпот. «Патриарх Золотой Свет? Патриарх Золотой Свет?» Ни для кого не было секретом, что Церковь Золотого Света, воспользовавшись нестабильностью чёрных земель, захватила город Дунло, после чего стала настоящей головной болью для Дворца Чёрных Земель. Личность Патриарха Золотой Свет окружала завеса тайны. Под его началом находились 5000 людей, которые могли объединиться в невероятную магическую формацию. В черных землях практически не было никого, кто бы не слышал имя знаменитого патриарха Золотой Свет. Вот почему все эти люди просто не могли поверить, что патриарх Золотой Свет оказался сейчас здесь. Глаза Хан Сюйшэнь расширились от удивления. Сколько у Манхао еще секретов? Способности грандмастера Дао Алхимии, силы стимулировать терновый оплот, а теперь личность патриарха Золотой Свет. Манхао каждый раз представал перед ними в совершенно ином свете. Хан Сюй Бао задумчиво смотрел на Манхао, а потом сложил ладони и поклонился. Главные старейшины и остальные члены клана Леднящего Снега повторили за своим предводителем и поклонились Манхао. «Почтенный», — сказал Манхао, — «в этом нет нужды». Он понял значение этого поклона. Благодарность за спасение клана Леднящего Снега. Туман снаружи непрерывно грохотал. Тем временем сияние заклинания под землей становилось ярче. Совсем скоро оно будет готово к перемещению. «Клан Леденящего Снега никогда не забудет твоей помощи, собрат Даос», — сказал Хан Сюй Бао. «Ни я, ни будущие поколения, которые придут после меня, не забудут сегодняшний день». Он выставил вперед руку, на ладони лежала семечко тернового оплота. «Клану Леденящего Снега нечем отплатить за твою помощь. Когда мы окажемся в секте Пурпурной Судьбы, от этого семечка не будет никакого проку. Но в опасном и рискованном путешествии, что ждет тебя впереди, возможно, оно сможет хоть немного защитить тебя». Манхао не стал отказываться. По его мнению, семечко было крайне полезным предметом. Он был уверен, что мог бы без особых последствий скормить его лианом или использовать на нем какую-нибудь трансформирующую технику. Он принял дар с легким кивком. «Почтенный и собратья Даоса из клана Леднящего Снега, ваше заклинание готово. Я останусь здесь и позабочусь, чтобы вы все могли безопасно переместиться. Когда последний человек окажется в Южном Пределе, я лично уничтожу портал. Я искренне желаю вам доброго пути». Он провел с кланом Леднящего Снега около полугода и многое пережил с ними бок о бок. Он достиг цели своего визита и напоследок окажет им последнюю услугу. В мире снаружи грохотали взрывы, в тумане мелькало множество силуэтов, то и дело раздавались отчаянные вопли практиков западной пустыни. Все это сливалось в заунывную прощальную песнь. Манхао наблюдал, как заклинание клана Леднящего Снега активировалось. Перед перемещением каждый член клана складывал ладони и низко кланялся Манхао. Это были не незнакомцы, он легко узнавал каждого. Разумеется, он не знал имен их всех. После того, как они плечом к плечу защищали город несколько месяцев, как он множество раз спасал их, между ними родился своего рода дух товарищества. «Я никогда не забуду вашу доброту, Грандмастермен!» «Грандмастермен, я надеюсь, придет день, когда мы встретимся вновь!» «Грандмастермен, будьте осторожны!» Один за другим члены клана Леднящего Снега исчезали в перемещающем заклинании. Четверо главных старейшин на прощание низко поклонились Манхао. Они с тоской посмотрели на разрушенный город и исчезли. Хан Сюйшань не кланялась и молчала. Она не смогла сдержать хлынувшие из глаз слезы, когда их взгляды встретились. Разделенные заклинанием они смотрели друг другу в глаза, видя, как каждый из них медленно затуманивается. Прежде чем весь мир полностью расплылся, Хан Сюйшэнь набралась смелости и крикнула исчезающему силуэту Манхао. «Когда бы ни шел снег, вспоминай обо мне!» Манхао знал, что она уже не видела его, но все равно с улыбкой кивнул. Хан Сюйбао тяжело вздохнул и покачал головой. Он был последним членом клана Леднящего Снега, который еще не переместился. Он окинул взглядом руины, а потом посмотрел на клубящийся туман, откуда доносился отчаянный вой и вопли. Все это внезапно показалось ему очень далеким. «Ты уверен, что не хочешь отправиться с нами в Южный Предел?» — мысленно спросил он у Манхао. «Я не могу. Но спасибо за предложение, почтенный. Я желаю вам доброго пути». С легкой улыбкой он сложил ладони и поклонился исчезающему Хан Сюйбао. Тот не ответил. Он просто закрыл глаза и исчез. Портал ослепительно вспыхнуло множеством ярких лучей, а потом погас. Манхао посмотрел вслед уносящимся вдаль огням, а потом взмахнул рукой и указал пальцем на заклинание. Землю тряхнуло, и портал разбился, превратившись в пепел. Манхао повернулся и посмотрел на стену тумана. Внезапно к нему подлетел разноцветный луч света. Попугай сбавил скорость и приземлился на плечо Манхао, следом за ним прибыл холодец в форме шляпы. Из земли показались лианы. Внезапно из бездонной сумки послышался хруст. После хлопка из сумки вылетел кокон. С хрустом кокон рассыпался на куски, и на свет родилась гусеница. Она была белая, как чистейший снег. Её тельце было размером с мизинец и прозрачным, словно хрусталь. Больше от гусеницы не исходил холод. На его место пришла странная невероятная сила, способная сокрушить небо и землю. Это была безглазая гусеница. Её пустые глазницы сияли холодным светом. Выбравшись из кокона, она издала звук, от которого всё вокруг задрожало. Гусеницы не могут издавать звуков, но безглазая гусеница могла. Всего один раз в жизни. С криком безглазой гусеницы, казалось, всё сущее задрожало. Чёрные земли, южный предел, западная пустыня. Этот звук докатился даже до далёких восточных земель.